Лейтенант сидел за деревянным столом и ждал детектива, сложив руки на черной папке, хорошем фоне для обручального кольца на безымянном пальце. В кабинете стоял телефон белого цвета, компьютер, а на стене висел герб местной полиции. От комнаты веяло чистотой и деловой активностью, как и от самого лейтенанта, одного из тех молодых офицеров, что уже не застали портреты Франка на каждой стене в академии. Он был загорелым, темноволосым, правда, волосы начали редеть у висков. В первый момент Купидо показалось, что тот в гражданской одежде. Нынешние полицейские вообще научились не выделяться из толпы и лишь во время парада выступали во всей красе. Вообразить же лейтенанта в треуголке, надеваемой по особо торжественным случаям, вообще было немыслимо. Купидо попытался вспомнить, как его зовут, ведь он уже неоднократно слышал его имя, но не смог. Однако на память пришла история, которую рассказывали о лейтенанте. Около года назад тот чуть не загубил карьеру, когда работал на предыдущем месте в Кампо-де-Гибралтар. Рикардо слышал эту историю в деталях. Однажды вечером, после службы, лейтенант пошел на дискотеку пропустить рюмочку-другую. От стойки бара он увидел, как тощие парни неприметной внешности по очереди подходят к столику в углу, где сидит тип с очень молоденькой девушкой. Каждый раз, когда появлялся какой-нибудь парень, тип вставал и направлялся к туалету, жестом веля клиенту следовать за ним. Лейтенанту не потребовалось много времени, чтобы догадаться, в чем тут дело. Он не мог бездействовать, когда рядом шла торговля наркотиками. Он подошел к столику, представился и вознамерился обыскать этого типа. Тот не возражал и ничего не сказал о штатском костюме лейтенанта. Только попросил не обыскивать его тут, перед спутницей, а отвезти в участок. Лейтенант заколебался, но, посмотрев в испуганные глаза молоденькой девушки, почувствовал неловкость и решил избавить ее от зрелища обыска, проведенного по всем правилам. Уверенный, что взял парня с поличным, он повел его в участок, забыв всякую осторожность. Каким-то образом по дороге то ли постаралась девушка с испуганным взором, то ли сам тип оказался очень ловким. Торговец избавился от товара, и когда его обыскали в камере, то ничего не нашли. Лейтенанту пришлось отпустить задержанного без предъявления обвинения. Но в протоколе осталась запись о задержании с подписью этого парня. 5 дней спустя лейтенанта вызвал капитан из отдела внутренних расследований, весьма раздраженный злорадной газетной заметкой, взбудоражившей общественное мнение. Лейтенанта обвиняли в незаконном аресте и плохом обращении с задержанным. Все было против него, он действовал в частном заведении, не имея судебного постановления, свидетелей преступления не было, к тому же у задержанного ничего не нашли. Вскоре лейтенанта на месяц отстранили от службы и лишили жалования за превышение полномочий. Потом он обжаловал это решение в суде, в конце концов дело пересмотрели и наказание отменили. Но карьера была испорчена, и ему пришлось сменить место службы. Купидо посмотрел на лейтенанта и подумал, сколь многому, наверное, научила его эта история. Прибавила, должно быть, изрядную долю здравого смысла и заодно цинизма. И как ему нужен сейчас хоть какой-нибудь профессиональный успех, чтобы вернуть авторитет в глазах начальства? Увидев Рикардо, лейтенант поднялся и, сохраняя дистанцию, как при фехтовании, протянул через стол руку, а затем жестом предложил сесть. «Я вас слушаю». «Меня зовут Рикардо Купидо. Это я знаю», — перебил его лейтенант. «Мы не знакомы, но вы неоднократно пытались разрешить маленькие конфликты, которые здешний народ желает сохранять в тайне, как будто в конце концов мы ничего не узнаем». — добавил он чуть ли не с издевкой в голосе. «Вчера ко мне пришел человек, Маркос Англадо, жених девушки, которую убили в заповеднике», — сказал Купидо, оставив замечание лейтенанта без внимания. «Да, адвокат, он помог нам опознать труп. «Он нанял меня искать убийцу», — объяснил Рикардо. Сыщик боялся, что лейтенанту это не понравится. «Гальярдо», — вспомнил он друг имя, но видел, как тот одобрительно кивнул головой, будто убедился в правильности своих предположений. «Он в нас не верит, а вы, конечно, сразу к нам пришли», — сухо сказал лейтенант, видимо, все-таки раздосадованный. И вот он пока не обещал поддержки, на которую надеялся детектив. «Да, я мог бы поспрашивать в отеле, где она останавливалась, не было ли с ней кого, или опросить сторожей и егерей в заповеднике, но мне никогда не удается разузнать ничего сверх того, что уже знаете вы. Что конкретно вы хотите знать? Есть ли у вас что-нибудь на этот момент? Мне бы не хотелось терять время на работу, которую уже проделали другие». «Кое-что у нас есть», — ответил лейтенант и помедлил, чтобы Купидо немного помучился, пытаясь догадаться, что именно он имеет в виду. Затем добавил: «Есть подозреваемые». Рикардо улыбнулся, оценив его иронию. «Об этом я и в газетах читал за последние 3 дня», — сказал он. «А почему я должен рассказывать вам то, чего не рассказываю журналистам? Потому что я этого не опубликую». Гальярдо с минуту посомневался. Купидо боялся, как бы тот не воспользовался формальной отговоркой, чтобы закончить беседу, и предложил взамен единственное, что он мог предложить, хотя и знал, какая это мелочь. «Я сообщу вам все, что мне удастся выяснить. Вы не можете продать нам то, что получили даром в другом месте. Вы, ваши земляки, их сплетни и старые истории о мелкой вражде не имеют отношения к этому делу. Речь идет о настоящем преступлении». Тут зазвонил телефон. Лейтенант взял трубку и полминуты слушал, повернувшись к детективу в полоборота, чтобы тот не видел трубки, как будто Купидо мог угадать, что ему говорили. Было очевидно, что новость лейтенанту неприятна, он все более суровил, и Рикардо заметил, как напряглись мускулы на его лице. «Человек? Один человек?» — раздраженно спросил лейтенант. «Что они хотят, чтобы я все тут бросил и сам пошел их допрашивать?» Он поднял глаза и на прощание махнул рукой детективу, который уже встал и направился к выходу. Купидо прошагал по коридору, ни на кого не глядя, и пересек двор, в глубине которого виднелся открытый гараж. Он подошел к будке у входа и, пока дежурный возвращал ему документы, услышал звонок внутреннего телефона. Детектив уже сделал несколько шагов, когда позади раздался голос. «Лейтенант хочет снова поговорить с вами». Гальярдо нетерпеливо барабанил по столу. «Давайте договоримся». Купидо предположил, что внезапная перемена в его настроении была вызвана телефонным звонком, но не осмелился ничего спрашивать, ожидая, когда заговорит лейтенант. «Я попросил людей, чтобы поработать в Мадриде, но мне дают только одного человека», — объяснил тот, словно желая подчеркнуть, что переменил мнение не по собственному капризу, а из-за бюрократических сложностей. «Говорят, будто им тоже не хватает кадров. Чушь, просто по их мнению важно лишь то, что происходит в столице, а убийство в провинции — дело десятое. Оно их не касается и не угрожает их семьям.